По ним должны отступать войска, но улицы продолжали быть безлюдными. Генерал глядел и ждал, жуя сморщенными губами. Вот на дальнем конце одной, потом и другой улицы стали перебегать человечки. Он не мог понять, что это за человечки и зачем они перебегают. Кирасиры за спиной его начали глухо ворчать. Появился отчаянно скачущий верховой. Он спрыгнул с лошади у подножия вала и, придерживая правой рукой окровавленную кисть левой руки, полез по крутому откосу. Это был адъютант Бистрём, без шпаги, без пистолета, без шляпы, с оторванной полой мундира. «Генерал!» Он поднял к нему безумное лицо. «Генерал! О, Боже! Боже мой!» «Я слушаю вас, поручик Бистрём. Говорите спокойнее!» «Генерал, наши войска окружены, русские свирепствуют, я не видал такой резни, генерал, бегите в замок!» Генерал Горн растерялся. Теперь он понял, что это были за человечки, перебегавшие вдали через улицу. Медленные мысли его, всегда приводившие к твердому решению, смешались. Он не мог ничего решить. Ноги его вылезли из стремян и повисли ниже брюха лошади. Он не очнулся даже от клёкающих тревожных восклицаний его кирасир. С двух сторон по широкому валу во весь конский мах с настигающим визгом мчались бородатые казаки в устрашающих высоких сбитых на ухо бараньих шапках. Они размахивали кривыми саблями и целились из длинных самопалов. Бистрём, чтобы не видеть этого ужаса, припал лицом к лошади генерала. Кирасиры, оглядываясь друг на друга, стали вынимать шпаги, бросали их на землю и слезали с коней. Первым подскакал разгоряченный полковник Рен и схватил за узду лошадь генерала. «Генерал Горн, вы мой пленник!» Тогда он, как сонный, приподнял руку со шпагой, и полковнику Рену, чтобы взять у него шпагу, пришлось силой разжать пальцы генерала, вцепившегося в рукоять.